Глава 33. Они тоже плачут. Тая. Чайник отщелкивает предохранитель, оповещая нас, что вода достигла сотни по Цельсию. Никогда раньше не замечала в себе тяги к извращенному садизму. Но сейчас мне хочется, чтобы муж оступился и вылил этот кипяток на себя. Пусть совсем немного, но как же я хочу, чтобы ему было тоже больно. Хотя бы наполовину от того, как больно сейчас мне. С первого взгляда у нас вообще все хорошо. Просто семья, просто пьет чай. На фоне в своей комнате шумно играет ребенок, переговариваясь с мягкими игрушками по рации. «Приятного аппетита, малышка!» Передо мной появляется кружка. Игорь садится за стол напротив и невозмутимо берет из коробки круассан, который вчера принес нам с Лешкой Илья. «Очень вкусно!» Облизывает с пальцев шоколад. «Попробуй!» Я снова давлю в себе острое желание вылить чай мужу на голову. Вот она, ядовитая сущность во всей красе. Неужели это приятно? Есть булки, которые принес жене ее любовник. Приятно, если жене от этого тошно. Но у меня нет даже варианта оправдать мужа незнанием, потому что на крышке крафтовой коробки большими буквами написано «Илья». Шок Д. «Отпусти нас!» Прошу срывающимся голосом. «Игорь, ты же не был таким. Ты еще встретишь женщину, с которой у тебя все получится, которая будет почитать тебя, как положено жене». Он криво усмехается. «Ешь, я сказал». «Игорь, послушно делаю глоток из чашки». Жидкость застревает в горле и не желает падать в желудок. Речь о том, чтобы укусить круассан, вызывает во мне ужас. Ставлю кружку на стол. Я не могу есть. «Тебе, Тая, придется стать той женщиной, которая будет меня почитать». В его голосе сквозит истеричное упрямство. «Я даже смогу сделать вид, что не было этого отбитого урода в твоей жизни». «Ты ведь ничего не прощаешь». Обреченно качаю головой. «И не забываешь». «Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы наша жизнь наладилась. Я все прощу». «Что?» Отзываюсь эхом. «Забеременеть». Игорь решительно и с грохотом встает из-за стола. «А я помогу тебе решиться. Пошли». Направляется в сторону кабинета, не оборачиваясь. Он знает, что у меня нет выбора. Я встану и пойду. Зависаю возле его стола. Муж открывает сейф и достает из него какие-то бумажки. «Ознакомься, Тая. В этих документах очень хорошо показано, насколько я терпеливый и заботливый супруг. Чувствую, что не увижу в этой папке ничего хорошего, но все равно беру. Медленно опускаюсь на стол. Медицинское освидетельствование. Это самое первое. Его я уже видела. Второе очень похожее, только с датой чуть позже. Что это? Шокированно перебираю пальцами фотографии. И смутно, только по красным узорчатым полочкам на стенах узнаю на них квартиру мамы. Обои оборваны, штор нет, половины мебели нет. «Это квартира, в которой ты прописана». Небрежно пожимает плечами. «Жуткое зрелище. Согласна? Ты сама, конечно, можешь там жить, а вот ребенок...» «Но ведь это ты!» Чувствуя рвущуюся истерику, сминаю в кулак фотографии. «Но ведь это ты затеял там ремонт!» «Да», кивает. «И сейчас там гораздо хуже. А рабочие запить могут». Тянет. «А могут и не запить». «Ты болен», шепчу в ужасе. «Ты вообще как спать собираешься в одной постели с женщиной, которая тебя так сильно ненавидит?» «Я же болен», оскаливается, опираясь руками на столешницу. «Поэтому ты будешь бояться меня сильнее. Взаимные чувства – это так прекрасно». «Ты же уже все понял». Говорю сорванным от слез голосом, что у меня был другой мужчина. Я люблю его. «Мне не привыкать к твоей любви». В психе Игорь сметает со стола то, что попадается ему под руку. Обходит стол и нависает надо мной. «Просто придется снова о ней забыть и быть со мной. Ты же просто ведьма». Он ведет костяшками пальцев по моей скуле. «Красивая ведьма, которая губит людей». «Это неправда». Зажмуриваюсь, и закрываю лицо ладонями. «Ну как же?» Муж присаживается передо мной на корточке и отнимает мои руки от лица, крепко сжимая запястье. «Зачем ты так подставила его, а? Забыла, что во дворе полно камер, что я увижу, куда и с кем ты поехала. А потом пробью все сообщения и звонки. О чем вы говорили 4 часа подряд? Ты рассказывала ему о нас? Просила помощи? Я же понимаю, что за постороннюю бабу мужик не будет так рвать жопу. А присваиваем мы только одним способом». Мое сердце подскакивает в горло. «Не отвечай». Зло ухмыляется муж. Достает из кармана телефон и подает мне в руки. «Просто бери и смотри». Треугольник сменяется значком загрузки видео. Машинально отмечаю, что номер отправителя видео мне не знаком. На экране начинают мелькать первые кадры и лица. Сначала я не могу ничего разобрать. Речь оператора смешивается в гул. А может, это просто от волнения, в моих ушах шумит кровь. Но когда камеру направляют прямо на Илью, потом на его машину и человека, лежащего под капотом, меня накрывает истерикой. Руки разжимаются, роняя телефон. «Нет, Господи, пожалуйста!» «Ну тихо, тихо!» Игорь встает и вжимает меня лицом себе в живот, гладя по волосам. «Все живы, здоровы, а значит, все поправимо. Просто достаточно хорошо подумать». «За что ты так со мной?» Мотаю головой, глотая прорвавшиеся слезы. «Я не понимаю». «Мы оба платим дорого за право любить». Ухмыляется. «Ты отпустишь его, если я останусь? И больше не тронешь?» «Да», – отвечает Игорь спустя паузу. В следующее мгновение мы оба вздрагиваем от резкого стука в коридоре. «Будь здесь», – напрягается муж. «Мама!» – я слышу стук детских пяток по полу. «Там в дверь стучали». «Побудь с мамой». Игорь ловит Лёшку на руки, заносит в кабинет и закрывает за собой дверь. «Мамочка, вы ругаетесь?» Сын обнимает меня за шею. «Нет, родной». Вжимаясь губами в его затылок. «Просто папа очень расстроился, когда нам с тобой вчера помог дядя Илья». «Он крутой, дядя Илья», вздыхает ребенок. «Жаль, что папе он не понравился. А мы завтра на занятия к нему пойдем?» «Не знаю, зайка». Отвечаю машинально, потому что все мое внимание привлекают звуки агрессивной возни и громких разговоров, сути которых я не могу разобрать. Дверь в кабинет открывается. «Выйди, Тая!» С каменным лицом цедит Игорь. Я с первого взгляда понимаю, что произошло что-то такое, что выбило его из колеи окончательно. «Ты здесь побудь!» Кивает сыну. «Мамочка!» Лёшка напрягается и вцепляется в меня ручками. «Я с тобой хочу!» «Я сейчас приду, зайка!» Скольжу губами по его щечке и встаю со стула. Дверь кабинета хлопает за моей спиной и закрывается на замок. «Игорь, кто там?» Хватаю мужа за рукав. «Иди поговори!» Безэмоционально кивает муж на коридор. Выхожу в прихожую и замираю, находя спиной дверной косяк. Передо мной стоят 4 мужчин в форме, еще один в штатском. Дверь в тамбур открыта, и в нем топчутся 2 соседки с первого этажа. «Горбунова Таисия?» – задает вопрос один из тех, что в форме. Киваю. «От ваших соседей поступил вызов с жалобой на крики о помощи из вашей квартиры. Скажите, пожалуйста, вас избивает муж? Присутствует ли опасность вашей жизни и здоровью? Удерживают ли вас в квартире насильственным путем?» Каким-то 6-м чувством я понимаю, что мужчина в костюме и есть тот самый адвокат Калинин, что все происходящее организовал Илья. И мой всесильный муж об этом не знал, как и Витязев не знал о том, что Игорь приготовил ему подставу. Все-таки я лечу в обрыв, больно, задевая органами каждый выступ. Отбиваю их и понимаю, что это сейчас мой последний шанс уйти. Но тогда муж раздавит Илью. Это станет делом принципа. А потом, если не удовлетворится, доберется до меня. Какой-то чертов выбор без выбора. Или я просто уже настолько привыкла бояться и опасаться каждого своего шага, что придумываю людям те возможности, которых у них нет? Да нет же, Не придумываю. Вот она. На моих глазах происходит война двух сильных, имеющих денежный ресурс. И приз в ней уже даже не я. Беспомощно оглядываюсь на мужа. Потом в коридор, в конце которого за дверью заперт мой сын. И снова перевожу взгляд на мужа. «Ну что ты замерла, Таисия?» Он складывает на груди руки. «Ответь сочувствующим». «Таисия», вклинивается в наш диалог мужчина в костюме. «Хочу сказать, что вам нечего бояться. Можете говорить правду. Все необходимые документы поданы». Я чувствую спиной, как напрягается Игорь, и мысленно добавляет к своим личным врагам еще и адвоката. Буквально одно неосторожное слово. «Не понимаю, о чем вы говорите». Заставляю свой язык ворочаться без запинок. «О каких криках о помощи и документах ведете речь?» Смотрю прямо в глаза Калинину. «У нас с мужем все хорошо». «Не волнуйся так, малышка». Муж обнимает меня сзади и целует в затылок. «Теперь все в порядке, капитан?» Кивает мужчине в форме, который говорил со мной первым. «Я бы хотел отпустить свою беременную жену в комнату. Вы достаточно ее напугали». «Таисия, вы уверены?» Повышает голос Калинин. «Да». Качаю головой и чувствую, как ноги начинают подкашиваться, а перед глазами темнеть. «Я пойду прилягу». Игорь подхватывает меня за талию и показательно при всех целует в губы. «Ничего ими не чувствую». «Сейчас приду, малышка. Только провожу наших гостей». Я заворачиваю в спальню и падаю на кровать. Слез нет. Есть только страшное ощущение того, что, наверное, Игорь прав. И я приношу людям несчастье. 6 лет назад я продала свое право любить за комфорт. Озноб становится слишком ощутимым. Поэтому я натягиваю на себя покрывало. Господи, что я несу? Ведь это Игорь. Это он превратил нашу семью в склеп. В какой-то вечный памятник обоюдной жертвы. И ждет от меня того же. Почему я никогда раньше не задавала ему этот вопрос? Входная дверь хлопает. Я сжимаюсь. Сейчас от мужа можно будет ожидать чего угодно. Но, кажется, путь свой я выбрала 5 минут назад. Игорь открывает дверь спальни и останавливается на пороге. Скручиваюсь в эмбрион сильнее. Всхлипываю. Муж проходит в комнату и опускается на пол возле кровати. «Боишься меня?» Усмехается. «Да». Выдыхаю. «Ты отпустишь его?» «Обстоятельства изменились», – тянет муж. Я давлюсь истеричным всхлипом. «Но я его отпущу», – заканчивает мысль Игорь. «Завтра. Я хочу, чтобы ты прочувствовала свою вину перед ним». «За что?» – облизываю губы. «За то, что я тогда любила Мишу, а не тебя». «За то!» – резко оборачивается муж. И впивается своим безумным взглядом в мое лицо. «Что я один здесь на самом деле заслужил твою любовь. Миша знал о том, что ты беременна. Знал!» Повышает голос муж. «Но ему было плевать». «Это ложь!» Мотаю головой. «Я не успела ему сказать». «Ему сказали девки из твоей общаги. А хочешь знать, что произошло той ночью?» Перекашивается лицо Игоря. Я в панике поднимаюсь. И начинаю отползать задом на подушке. «Хочешь?» Кивает сам себе. «Даже если нет. Не вижу больше повода страдать в одиночку». «Не надо». Я прошу мужа. Но, видя его невменяемое состояние, осекаюсь. Он меня просто не слышит. «В ту ночь мы с Мишей должны были вместе приехать на гонки. Он был за рулем, куражился. Сбрасывал твои звонки, говорил гадости. Смеялся. Когда его окончательно унесло в рассуждениях, за сколько бабок ты сделаешь аборт, я не выдержал и врезал ему. Мы подрались. Тачку занесло. Слишком большая была скорость. Мы могли погибнуть с одинаковой вероятностью. Но справедливость в ту ночь существовала. Столб был с его стороны». «О, Господи!» – шепчу, впадая в состояние, очень близкое к обмороку. «Отец все решил тогда. Меня отмазал». Продолжает муж. Но отец Мишки провел свое расследование. И почти через 2 года, когда умерла Мишкина мать, пришел к моему отцу. «Он доказал, что ты был виноват?» «Да», – моргает Игорь. «Они оба мне больше не верили. Отец ушел вместо меня, как офицер, не пережив позора. Я зажимаю рот ладонью, потому что мне очень хочется проораться. Не мигая, смотрю на Игоря и не могу понять, что чувствую. Что вообще полагается чувствовать людям, когда их топит заживо в прошлом? Нет, я его ни в коем случае не прощаю. Это другая эмоция – шока, разделение вины, понимание, сожаление. И если посмотреть на ситуацию со здоровой точки зрения, то никто ни в чем не виноват. У богатых свои способы возмездия, а Игорь просто сломался. И в его больном мире я была просто обязана боготворить его за то, что он пережил. Я не боготворила. Просто старалась быть хорошей женой. Ему было мало. «Теперь ты понимаешь, почему мы с тобой должны быть вместе?» Горячо заключает муж. «Чтобы все было не зря, не зря. Ты должна меня любить». «Да, с усилием тяну к нему руку». «Понимаю. Я очень тебе благодарна. Ты ни в чем не виноват». Игорь ложится щекой мне на ноги и тяжело дышит. Глажу его по голове. «Почему ты раньше мне не рассказал?» «Ты же не поверила бы мне, как и они. Возненавидела окончательно. Забрала сына». «Леша!» Меня подкидывает с кровати. «Он же там один заперт». Материнский инстинкт заставляет меня забыть обо всем и добежать до кабинета за секунды. Тишина за дверью немного успокаивает. Открываю замок и жму ручку. Выдыхаю. Лешка сидит на полу и катает с горки книг коллекционные машинки Игоря. «У тебя все хорошо, зайка?» Выдавливаю из себя улыбку. «Да», — поднимает глаза. «А вы с папой помирились или разведетесь?» «Помирились». Киваю, перехватывая себя за горло. Разворачиваюсь и иду обратно в спальню. Мы сталкиваемся с Игорем в проеме и топчемся, словно чужие, словно между нами пропасть. «Поцелуй меня, Тая», — шипит муж. «Дай мне время». Я кладу голову на его плечо. «Не могу пока». «Нет!» – рявкает, встряхивает меня за плечи. «Думаешь, я идиот? И не понимаю, что ты просто не хочешь меня?» «Ты сам все для этого сделал». Прикрываю глаза, готовясь получить за свои слова. Но ничего не происходит. «Приготовь ужин». Он отпускает меня. «У тебя будет неделя, чтобы прийти в себя. Если нужны будут антидепрессанты, скажешь, я пришлю врача». «Спасибо». Отвечаю искренне. «Что тебе приготовить?» «Блины с творогом. И вытяжку не включай. Хочу чувствовать запах в комнате».